в вавиловские центры, как их стало принято называть, в мировой научной литературе. В Чили за картофелем, в Хиву за люцерной, в нищий, никого раньше не интересовавший Афганистан, за мягкими и особенно карликовыми пшеницами. А самого Вавилова в эти годы особенно интересовали Центральная и Южная Америка. Они дали человечеству кукурузу, картофель, хлопок, много других ценных растений, тогда как в Северной Америке только использовали привозные. Лишь подсолнечник да земляная груша, как уже говорилось, были когда-то выведены в культуру на территории современных Соединенных Штатов. Первый президент, созданный в 1929 году Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук имени Ленина, Вавилов к тому времени был уже путешественником опытным и прославленным на весь мир. За географический подвиг, как было названо путешествие в Афганистан, его наградили золотой медалью имени Пржевальского. Другие путешествия Вавилова были отмечены медалями географических обществ и академий многих стран. В 1931 году Николая Ивановича избрали президентом Всесоюзного географического общества. Казалось бы, почетный, уважаемый гость. И все же границы большинства стран Южной Америки оставались для него закрытыми. Так велик был страх тамошних правителей перед пресловутой красной опасностью. Его долго не решались пустить в Мексику. Американская каучуковая компания пугала мексиканские власти, будто Николай Иванович собирается воровать семена гваюлы. Наконец, визу ему все же дали, но внесли Вавилова в список иностранцев для Мексики особо опасных, следили за каждым его движением, а на Юкатане даже посадили в очередную каталажку. И хотя совсем рядом, в джунглях, залитые колдовским лунным светом, прятались таинственные развалины древних городов и храмов, камера, в которой томился Вавилов, ничем не отличалась от тех, в каких ему доводилось сидеть и в Персии, и в Сирии, и в полицейских участках разных европейских стран. Та же грязь, та же вонь, как в зверинце. Все тюремные камеры были неотличимы одна от другой, где бы ни находились. Хорошо хоть продержали его здесь недолго, только чтобы успеть тщательно обыскать весь багаж. Кто-то из американских ученых случайно упомянул, будто если пользоваться самолетами, почти во всех странах Южной Америки никаких виз не требуется. Сам транзитный билет служит своего рода визой. Николай Иванович, конечно, тут же это запомнил. Он в самом деле облетел на самолетах всю Южную Америку. Транзитные билеты открывали ему границы, а превосходное знание испанского языка вызывало повсюду общее уважение и восхищение, даже полицейских и шпиков. Пролетая над горными хребтами и бескрайними тропическими лесами, Вавилов благословлял технику, давшую путешественникам крылья. Разве без них он смог бы увидеть за короткий срок так много? Тут масштабы были совсем иными, чем в Афганистане или странах Средиземноморья. Одна Бразилия, словно огромный особый мир со множеством оригинальных природных зон. В штате Сан-Паулу Вавилов осматривал кофейные плантации, разросшиеся из нескольких зернышек полтора века назад, завезенных сюда из Африки. Потом гидроплан перенес его в дикий тропический лес на берегах Амазонки. Здешних мест цивилизация почти не коснулась. Тут все оставалось таким же, как во времена плаваний Орельяны или странствий великого Гумбольдта. Прилетая над этими дебрями, Николай Иванович думал о том, какое богатство интереснейших растительных форм еще скрывается здесь. скоро ли удастся поставить его на службу людям.